Глава 12. Закрытая территория игровой зоны Мидгард. Берсерк, Гастингс и закрытая информация. «Блин!» — восхитился Серега. «Вот это рама!» «Хавальник закрой!» — прошипел Фрам. Вернее, Гена. Он так представился Алене. «Смерть ищешь. Это Берсерк». Геннадий Фрам конкретно сел им на хвост. Санек не возражал. В той куче денег, которую он выиграл, были и Фрамовы 200. «Считай, вся наличка», — жаловался тот. «Это ж была гарантированная победа». «Но кто ж думал, что продвинутая хоба на иголку наступит?» «Это игра, дядя. Улыбка у Алены, как у Багиры из старого советского мультика. Она такая игра. Настоящая женщина». «Зато и любим». Глядя на Алену, Фрам разве что слюну не пускал. Может, потому что вообще в кабаке женщин было немного, а может, от того, что Алена смотрелась охренительно сексуально. «Я тебя хочу», — сообщила она, когда они, покинув арену, ждали появления Сереги. «Прямо сейчас». «А я хочу есть», — парировал Санек. «И вообще, есть вещи поважнее». «Не знаю таких», — парировала Алена. «Вот, например». Санек похлопал по мешку с деньгами. «Имей в виду, половина твоя». «Не возражаю». «Так как насчет любви?» «Только секс», — отрезал Санек. «И только после обеда». «Мужик сказал, мужик кремень». Алена захохотала. Вряд ли она на этом остановилась бы, но тут появился Фрам и спас Санька от озабоченной подруги. Берсерк смотрелся очень колоритно. Действительно, машина. Для убийства. Весь в татуировках. И что интересно, Санек видел их сквозь берсеркову рубаху. И еще он знал, что они несут какую-то инфу, но какую, прочитать не мог. Ощущение, будто на иероглифы смотришь. Единственное, что удалось понять, это фирменная игровая татушка. Берсерк — воин силы. Ни имени, ни статуса. Что за ерунда? «Фрам, а какой у него статус?» — шепотом поинтересовался Санек. «4-й уровень», — тоже шепотом отозвался Фрам. «Был. Теперь он никто. Ноль, как новичок. Выкинула его игра». «Как так? За что?» «Не знаю. И у него спрашивать не советую». Ростом воин силы был под 2 метра. И метр в ширину, в плечах. Лицом же напоминал бульдозер, где роль опущенного ковша играла нижняя челюсть. Будто почувствовав, что на него смотрят, берсерк повернул голову. Скользнул безразличным взглядом по Алене, Фрама и Серегу вообще не заметил, а вот Санька поймал в прицел, такое было ощущение. Упрятанные в массив лицевых костей глазки берсерка поражали удивительной чистой синевой, абсолютно не сочетавшейся со звериным оскалом неандертальца. Гигант поднялся. Санек заметил, насколько плавно и легко движется этот великан. Опаньки! Кажется, приплыли. Берсерк направлялся к ним. «Навис!» — уронил басом. «Фрам, изыди!» Фрам торопливо подвинулся, и гигант опустился на освобожденное место. Скамья скрипнула. «Здрав будь, химера!» Берсерк возложил на столешницу покрытую черным волосом лапу, демонстрируя татушку. Издали Санек ее толком не рассмотрел, а вблизи она показалась довольно забавной. Черный бык со сложенными вдоль спины крыльями и бородатым хмурым лицом. «Забавный? Вот нифига!» Стоило присмотреться, и ничего забавного. Голая угроза. Вызов. «Свежий!» — гулким басом произнес берсерк. «Год Кали, мой год. Пиво мне налей!» И подвинул кружку Фрама. Тот, что характерно, даже не вякнул против. «Налью!» — удивляясь собственной наглости, пообещал Санек. «Но условия. Ты расскажешь мне, в чем прикол иметь химеру?» Великан его не убил, заржал, как конь, оглушительно. «Иметь химеру? Химеру! Шутник, звереныш! Это химера имеет тебя! А пупеть, блин, как весело!» Волосатое ручище цапнуло кувшин. Пиво с бульканьем полилось в зубатую пасть. На стол кувшин вернулся пустым. Взгляд великана скользнул поверх Санькиной головы. Не на Алену, и он по-прежнему не замечал, на Серегу. «Новичок!» — рявкнул Громила. «Ко мне подошел?» Серега послушно вылез из-за стола. Санек не рискнул вмешаться. Тем более непонятно было, что задумал берсерк. «Руку дай!» «Светлые боги, кто ж тебя так удружил, новичок?» «Вы о чем?» — промяблил Серега. Великан не ответил. Мял Серегину ладонь, тыкал пальцем. Наконец отпустил, разрешил. «Гуляй покуда!» Затем, наконец-то, соизволил обратить внимание на Алену. «А ты хорошенькая!» Берсерк оскалил крупные зубы. «Локи, ты понравишься!» «И Саньку!» «Забавная у тебя компашка!» «И ты еще спрашиваешь, что значит химера!» «Ха, ну, бывай! Хорошей игры!» И двинул к другому столу, где ему поспешно освободили место. Фрам плюхнулся рядом с Саньком, цапнул кувшин, проворчал. «Все выдул, проглот бессмертный!» «Сейчас еще закажу», — пообещал Санек. «Фрам, что это он там увидел у Серого на руке?» «Я-то откуда знаю?» — изумился тот. «Это ж воин силы четвертого уровня, пусть даже выкинутый из игры. Он там Валхали с богами тер, а ты спрашиваешь, чего он мог увидеть? Да хоть ключи от Асгарда!» «Откуда ты, кстати, знаешь, что у берсерка четвертый уровень?» «Не ори», — одернул Санька Фрам. «Это все знают. Полгода назад у него был четвертый, и, говорят, почти пятый светил. Демиург. А потом он что-то такое чебучил, кажись, обошелся неуважительно с кем-то из свиты Одина, и его выкинули. Лишили права самостоятельного входа. И наверняка еще чего-то важного. Но все татушки при нем. И еще до хрена всего. Ты, Санек, даже представить не можешь, что есть воин силы четвертого уровня. А ты?» «Я тоже не могу», — признал Фрам. «Хочешь узнать больше? Поговори с маленьким троллем. Привратником. Знаешь его?» «Видел. Вот он может рассказать чего-нибудь, если захочет. А пока я тебе так скажу, дружище. Что-то с вашей тройкой нечисто». «С чего так решил?» — насторожился Санек. «Берсерк с вами в игру зайти хотел». Фрам налил себе из только что принесенного кувшина, выпил, закусил. Санек терпеливо ждал. «Ему иначе никак», — продолжал Фрам, перемалывая вяленого леща. «Только спутником, по договору. Но вам даже не предложил. Вывод?» Санек пожал плечами. «Раз ты такой умный, — вмешалась Алена, — лучше расскажи, чем ты в игре занимаешься». «Бонд я», — ответил Фрам, и, увидев изумление на лице Санька, засмеялся. «А ты думал, мы тут все ярлы да канунги?» «Ну а почему бонд, а не воин?» У Санька в голове не укладывалось. Здоровенный детина, оружием владеет наверняка. «А я, парень, убивать не люблю. И не люблю, когда меня убивают», — Фрам вздохнул. «Это, знаешь ли, неприятно». «А в миру кем был?» — снова вмешалась Алена. «В море ходил, на траулере, а здесь на лодке хожу, и нет надо мной ни начальников, ни налоговиков. Ярл меня уважает, от дани освободил, я ему его сына вылечил. Протащил антибиотик контрабандой. Две жены у меня, красавица не хуже тебя. В рот мне смотрят, думают, как бы угодить. Не то что стерва, которая у меня в миру была. Люблю их». Балую, как могу. Чего еще? Дети здоровенькие, море рядом. И подзаработать можно. Обещали на кашалота взять. Если еще у него удастся амбры надыбать, я вообще богач. Знаешь, во сколько обошлись ящерка и наемница, которых против твоего дружка выставили? В 5 грамм амбры этой. Вот и прикинь. Хотя Гастингс сказал, платили не они. Нашелся спонсор. То есть кому-то очень захотелось, чтобы Серегу убили на арене, вычленил главное Санек. А кому? Да мне-то откуда знать? Ладно, нравится тебе в игре, не унималась Алена, так и сидел бы в игре. Почему тогда ты здесь, а не там? Так ограничения же, не помнишь, что ли? А навсегда я не хочу. Мало ли, заболею или еще что. А что задержался, так очередь моя подошла обществу послужить. Как говорится, отдал родине долг и спи спокойно. Вечным сном. Ха-ха-ха-ха. Санек задумался. Выходит, здесь есть такие, кто не играет, а просто живет. В голове не укладывалось. Домик в деревне. Без интернета, без прочих хай-фай достижений. «Вот», — сказала Алена, — «смотри, Санечка, и учись. Фехты тоже разные бывают. Поэтому эту зону и любят. Ни у мертвяков, ни у технов просто так на бережку не посидишь. Либо мутант сожрет, либо дроны на органы разберут, без наркоза. А в Гардарике, говорят, еще лучше. Не хочешь там ферму завести? Коровок, лошадок. Я бы у тебя главной дояркой была. Нет, лучше бортницей». «А почему тут водки нет?» — подал голос Серега. «Традиция», — отозвался Фрам. «Пей, что дают». Санек напряженно думал. Он знал троих мастеров — Скаура, Герца и Гастингса Лысцова. Причем последний показался ему наиболее симпатичным, более человечным, что ли. Опять же, мастер знаний, а знания по мореплаванию Саньку действительно пригодились. Значит, Лысцов? Тем более, что с ним на этот раз Санек не пересекался, и Серега тоже. Это Алена у него училась. Может, мастер знаний увидит то, что не заметили мастер оружия и мастер адаптации? Решено. «Хорош пивом надуваться», — решительно заявил Санек. «Серый, подъем». «А чуть ты раскомандовался», — возмутился Серега. «Я только начал». «Вот потому и хватит. Знаем мы твои начала. Фрам, где нынче можно найти мастера Лысцова?» «Кого?» — не сразу сообразил Фрам. «А, Гастингса! В зверинец сходи. Это за ареной сразу». «Я с тобой», — немедленно заявила Алена. «Гуляйте, гуляйте. А я еще посижу». Серега набулькал в кружку пива и ухватил свиное ребрышко. «Ты, блин, что, в сказку попал?» Терпение Санька иссякло. «Встал, блин, и пошел! Твоим разобрать тебя делом идем заниматься!» «И че ты орешь?» — удивился Серега. «Так бы сразу и сказал». Выхлестал пиво, воздвигся на ноги и двинулся к выходу. Мастер знаний Дмитрий Гастингс-Лысцов препарировал убитую Серегой ящерицу. Надо полагать, извлекал ту самую железу, которая стоила 1000 единиц. Вернее, уже извлек. Сунул в прозрачную банку, дунул внутрь из баллона, похожего на те, что родители Санька использовали на даче, прихлопнул крышкой. Стенки банки моментально запотели. «Александр, поздравляю! Химера! Восхищен!» Санек скосил глаза на Алену. Алена тоже пребывала в восхищении. От мастера Лысцова. С таких греческие скульпторы Аполлонов лепили. Тех, что в античном зале Эрмитажа стоят. А еще бас. Ну, прям-таки осязаемый. Но Санек больше не ревновал. Не до того. «Ну, хоть вы, мастер, объясните мне, чем химера особенная?» — взмолился Санек. «Вы же мастер знаний». «Я знаю, что ничего не знаю», — сообщил Гастингс, но смотрел при этом не на Санька, а на Алену. «Но другие, например, я, не знают и этого», — парировал Санек, вернув себе внимание мастера. «О-о-о», — пробасил тот, — «нынешняя молодежь знает Сократа. Никогда бы не подумал. Это заслуживает...» «Ты видишь, что тут сказано?» Он постучал себя по руке. Дмитрий Гастингс Лысцов. Братство мастеров. Третий уровень. Слово «Гастингс» тебе что-то говорит? Место такое в Англии, кажется. А, вспомнил. Битва при Гастингсе. А кто с кем бился? Санек напрягся. Вспомнил. Вильгельм Завоеватель. А с другой стороны? Санек покачал головой. Вот и о твоей химере я могу рассказать примерно то же. Слыхал, что жизнь у химер разнообразная и интересная. Слыхал, что игра их любит и подкидывает им разные приключения на седалище. Но обычно химеры ухитряются из них выпутываться. И даже с приварком. Словом, скучно тебе не будет. Ты пришел, чтобы это услышать? Не совсем, признался Санек. Есть пара минут, мастер? Поговорить. Мы уже говорим. Дмитрий Гастингс Лысцов подмигнул Алене. Тогда вот такая история. И в очередной раз выдал происшедшее с Серегой, присовокупив недавний эпизод с берсерком. Заинтересовал. Мастер знаний завладел рукой Сергея. Осмотрел, помял, потыкал ногтем. Потом открыл шкаф, вынул маленький ножик с янтарной ручкой. Обеспокоился Серега. «Не надо меня резать!» «Не прыскай кипятком!» — рыкнул мастер знаний. «И в сторону души! Выхлопать тебя, как из бочонка с суслом!» И принялся легонько тыкать острием в Серегину длань. После одного из таких тычков янтарная рукоять ножика вдруг вспыхнула маленьким солнышком. «Есть контакт!» — удовлетворенно произнес мастер знаний. «Ну, что я могу тебе сказать, игрок Александр? Твой дружок как-то заполучил незримую метку, причем не ниже четвертого уровня, причем активную. Мои поздравления и тебе, новичок. Ты отмечен игрой до получения статуса. Впервые такое вижу, да и не слыхал никогда. Кому-то ты очень нужен, паренек, а еще кому-то совсем наоборот». «Это вы о девушке со стальной рукой?» — уточнил Санек. «Стальной? А, ты о хобби. Да, о ней. В целом хорошего мало. Но уровень твоей везучести, новичок, потрясает. С этой хобби из нашего братства разве что мертвый дед мог бы управиться. И то не факт». Хотя мастер знаний задумчиво поглядел на Серегу. «Может, это и не твоя удача, новичок?» «А чья же?» — буркнул Серега, больше всего на свете не любивший ментов и непонятки. «А вот его!» — кивок в сторону Санька. «Это все, что я могу вам сообщить, молодые люди». «Незримая метка — это что?» — попробовал уточнить Санек. «Так откуда ж я знаю, если она незримая?» — удивился Гастингс Лысцов. «Еще спроси меня, что она может». «И что?» «Да откуда ж мне знать?» Это игрок примерно как... идешь ты по дороге и видишь ангар здоровенный, запертый на суровый замок и с вывеской «Не подходить! Огонь открывается без предупреждения!» И то, из чего этот огонь открывается, ты тоже видишь. Так что понимаешь, что в ангаре что-то очень серьезное. А что, выяснять не стоит. Вот и все, что я могу тебе сообщить по твоему другу. «Не густо», — разочарованно проговорил Санек. «А тебе мало?» — похоже, мастер слегка обиделся. «Ищи того, кто скажет больше. Хорошей игры!» «И заходите еще!» И смотрел при этом только на Алену. «И вам», — вежливо произнес Санек, — «спасибо». «Куда теперь?» — спросила Алена, когда они оказались на свежем воздухе. «Домой?» «Почти. Но сначала зайдем в одну здешнюю лавочку. Купим что-нибудь полезное, дорогое и красивое». Дороже всего обошелся лук. 1800. С комплектом стрел и упаковкой 2400. Почти все, что Санек выиграл на Серегиной победе. На втором месте докторский чемоданчик Алены. 960. Причем стартовая цена была в полтора раза выше. Алена и хмель торговались отчаянно. Алена продолжала удивлять, Санек даже заслушался. Хмель же наслаждался. В кои веки достойный противник. А еще оказалось, что у хмеля нет статуса. То есть статус есть, раз есть инициированная татушка, но уровень не указан. Санек простодушно поинтересовался, почему так? Получил ответ в духе «подрастешь, узнаешь». Не обиделся. Ночь прошла бурно, причем не столько у Санька, сколько у Сереги. Его, пьяного и веселого, уволокла к себе хозяйка приюта, могучая блондинка средних лет и не среднего темперамента. Санек мог засвидетельствовать это даже на суде, поскольку их комната располагалась по соседству, а звукоизоляция была далеко не идеальной. Впрочем, первое время им с Аленой тоже было не скучно. А потом Алена уснула у Санька на груди, а к нему сон все никак не шел. Слишком много было мыслей. Виноват ли он перед Ликой, даже если она ничего не узнает? Что у Сереги с рукой? Но больше всего волновала игра. Все, что он пережил за 3 дня прошлой игры, впечаталось в память намертво, каждая секунда. Санек понимал, он тогда уцелел исключительно благодаря невероятной удаче. Нет, делал он все правильно, за исключением того, что не вовремя заснул на перевале. Тактически правильно. А вот стратегически все время был в проигрыше, потому что убегал. Нет, не так, потому что его гоняли, как мышь по кухне. Только и успеваю уворачиваться от метлы и когтей. Наверное, это была стандартная игровая ситуация, во всяком случае для новичков. Но тот же Федорович сумел из нее выйти. Создал базу, создал условия, спланировал операцию по изъятию ценностей. Именно так он и формулировал, когда рассказывал Саньку в подробностях о своих подвигах. Операция по изъятию ценностей. Санек был уверен, Федорович мог бы и остаток времени высидеть в игре, если бы поставил такую задачу. Просто у него была другая цель, и рисковать добытым он не пожелал. Да, Федорович — боевой офицер. Его учили воевать и планировать. И опыт у него охрененный. Но мозги у Санька точно не хуже. И Санек знал, он может научиться всему, чему захочет научиться. Но вот как сделать так, чтобы на этот раз не наступить на те же самые грабли? Завтра им предстояло войти в тьюториал «Волки Одина». То есть тьюториалом это было только для Сереги. Для них с Аленой обычная игра. «Волки Одина». Насколько Санек помнил из спецкурса мастера Герца, волков у Одина было 2 – Гери и Фреки, жадина и проглот, если перевести на русский язык. Если придется разбираться с этими тварями, не хотелось бы. Люди как-то понятнее, чем магические зверушки, которых не факт, что вообще можно убить. Нет, убить, наверное, можно. Санек вспомнил зверюгу, которая напала на него в горах, и которую, походу, порешили бойцы Храгнира-хитреца. Убить-то можно, но не придется ли потом иметь дело с их хозяином? Как там говорил Фрам о том, почему берсерка не пускают в игру? Неуважительно обошелся с одним из приспешников Одина. И за это неуважение воина 4-го уровня выгнали нафиг. Как-то не хочется прогневать самого.